свои заботы. «Я рада, что тебе повезло с актрисами», — пытается перебороть ревность Тася. «Да», — соглашается Миша, — «мужской состав слабее. За границу не улетели только слабые актеры, не надеющиеся на работу там». Тася постепенно успокаивается. Завтра базарный день, ей надо рано вставать, чтобы перехватить направляющихся к базару арбы с овощами. Тем более слова Миши в некоторой степени совпадают с рецензией Вокса. Пьесу он ругает за отсутствие архитектоники, скачкообразность действия, хвалит лишь двух актрис. Наверное, Миша действительно делал ставку на них, чего хватило для распуска сплетен. Внешне Тася спокойна. Она никогда не ругается с Мишей, но сознание все-таки подтачивает горькая мысль. Не бывает дыма без огня. И, наверное, не бывает спокойной жизни даже в самых удачливых семьях. Тася уверяет себя, что верит Мише. Он честный, принципиальный. Он, если даже обижает ее, то не замечает этого. Она не может ему не верить, потому что любит его, каким бы он ни был. Он умен, безумно талантлив. Она видела его первую пьесу и была в восторге от них. Он далеко не развеял ее восхищение. Он самокритичен, резко и безоговорочно. Редчайшее качество для творца. И тут она узнает, что у Никольской развивается роман с Воксом. Тася смешно. Вот почему этот театральный прощелыга похвалил двух актрис, чтобы не концентрировать внимание на своей пассии. Миша решил преподать урок Воксу и сам пишет театральную рецензию, так думает Тася. «Вокс здесь ни при чем», — улыбается Миша. «У меня накопились раздумья о театральных делах, сложных пьесах. Я хочу проверить, верны ли мои оценки. И главное, считаю, что мои замечания помогут режиссеру улучшить пьесу». Михаил напечатал в местной газете рецензии под названием «Смерть Иоанна Грозного» на одноименный спектакль. Позднее нигде не печаталось. Первое звено в драматической трилогии Алексея Толстого. Трагедия необузданного повелителя и жалкого раба страстей, истребившего дотла все, что стало на пути к осуществлению больной фантазии, ставшего совершенно одиноким и падающего, в конце концов, под тяжкими ударами, подготовленными своей собственной рукой. Колоссально центральная фигура Иоанна, в которой уживались рядом истинный зверь и полный фальши отталкивающий комедиант. Иоанна играет Аксенов. От каждой фразы, от каждого движения страшного лица Иоанна веет настоящим актерским искусством, настоящим мастерством. Только оно и подлинная школа могут подсказать актеру смелое движение жезлом перед фразой «Я Шуйского не вижу между вами». Или превращение почти мгновенное лукавого лицедея, кощунственно прикрывшегося монашеским одеянием прежнего страшного деспота. Аксеновский Иоанн, безусловно, цельный художественный образ, один из тех, который нечисто можно видеть. В роли Годунова Алексеем Толстым создан целый ряд трудных мест, к которым прежде всего нужно отнести те моменты трагедии, где Годунов беспрерывно на сцене, но ничего не говорит. А между тем эти моменты очень важны. Достаточно вспомнить ссылку самого Толстого на дрезденского Квантера, видевшего широкое поле для актерского действия без слов. Дивову не удалось преодолеть эти трудности, и местами Годунов у него мертвенно неподвижен. Ансамбль, в общем, безнадежно слаб. совершенно безжизненной фигуры окружающей Иоанна.